Сидя на скамейке в парке, я подставила лицо лучам по-осеннему неяркого солнца. Темная гладь озера бликовала в утреннем свете, и по ней, словно игрушечные, плавали утки. Много, штук, наверное, 50. У кромки воды стояли несколько человек. Родители давали детям кусочки булки, а те с радостным визгом кидали их в воду. Зажравшиеся утки не торопились хватать угощения. Они неспешно, словно парусники, подгребали к берегу, а потом, как будто понимая, что доставляют зрителям удовольствие, лениво подбирали еду. На это зрелище можно было смотреть часами. Как было бы здорово все свое время посвятить такому созерцанию, если бы на коленях у меня сейчас не лежал большой конверт из адвокатской конторы. Олег решил все сделать по правилам и нанял юриста по бракоразводным процессам. На мой взгляд, в этом не было такой уж необходимости. Ведь делить нам нечего, а оплата услуг адвоката влетает в копеечку. Но, думаю, Шилову просто не досуг самому бегать по таким незначительным делам, как развод. Поэтому он решил переложить работу на плечи специалиста. Что ж, флаг ему в руки. Ведь я вряд ли рискнула бы взять на себя эту неприятную обязанность. Так почему же я чувствую себя так погано? Моя подруга Лариска, которая до сих пор не верит в то, что я ушла от мужа, считает, что я все еще люблю Шилова. Может ли это быть правдой? Думаю, нет. Если раньше я еще могла всерьез задуматься над ее словами, то теперь, после того, что сказал мне Олег в отношении ребенка, былая любовь окончательно улетучилась, но какое-то иное, тяжелое чувство поселилось у меня внутри. «Это вы, Агния?» Женский голос за спиной едва не заставил меня подпрыгнуть на скамейке. Ольга Прокопенко подошла неслышно, будто оставляя за собой право посмотреть на меня и в случае чего ретироваться, не обнаруживая своего присутствия. Терпеть не могу, когда люди так поступают. Это заставляет меня чувствовать себя незащищенной, словно к тебе неожиданно подкрадывается убийца, готовый нанести удар. Однако я попыталась скрыть раздражение, сдержанно улыбнулась и подтвердила свою личность, продемонстрировав удостоверение ОМР. Ольга оказалась удивительно похожа на Илону, ну просто одно лицо, если не считать того, что девушка, лежащая у нас в реанимации, шатенка, а это была блондинкой. Мы созвонились накануне. Я попросила о личной встрече, но Ольга по непонятной причине не выразила по этому поводу энтузиазма. Да, она хотела выяснить, что произошло с ее сестрой, но как будто чего-то опасалась. Тем не менее, узнав, что ее, в случае отказа, посетит следователь, девушка сдалась и согласилась на рандеву в парке. Присев рядом со мной, Ольга спросила, как Илона. «Вы были в больнице?» «Да, но в реанимацию не пускают». «Бабушку видели?» Ольга поджала губы, и лицо ее приобрело упрямое выражение. Такое отношение, конечно, понять можно. Ведь Илона стала единственным ребенком, которого бабушка сочла возможным оставить у себя, а остальные дети загремели в приют. Судя по всему, Ольга считает ее виновной в том, что ей пришлось долгие годы провести в детском доме без родительской любви и ласки. Она не думала о том, что, находясь в детском государственном учреждении, возможно, получала гораздо лучшее питание, игрушки и вообще не знала проблем до 18 лет, тогда как семья Прокопенко, состоящая из бабушки и Илоны, жила очень бедно и еле-еле перебивалась. «Илона поправится?» — вместо ответа спросила Ольга. «Мы все на это надеемся», — осторожно ответила я. «У нее тяжелые повреждения, но врачи делают все возможное. Вам известно, как Илона оказалась в такой ситуации? В смысле, под колесами автомобиля? В смысле, так далеко от города?» «Не-а», — покачала головой Ольга. «Я вообще не понимаю, как ее туда занесло. Ведь я думала, что Илонка отлично устроилась. Как это она устроилась? Можно чуточку подробнее?» Насторожилась я. Молодая женщина замялась, и я поняла, что ей не очень хочется говорить на эту тему. Я же, напротив, почувствовала, что именно Ольга, вероятно, и сможет пролить немного света на это во всех смыслах темное дело. «Оля», — сказала я с нажимом, видя, что собеседница не торопится продолжать, «вам лучше все рассказать мне, не дожидаясь допроса у следователя. Уж он-то точно не станет с вами миндальничать. Если вы в чем-то виноваты, но я не усмотрю в этом криминала, разговор останется между нами. Меня не привлекут?» — перебила Ольга до белизны в костяшках пальцев, сжав кулаки. «А есть за что? Я желала Илоне только добра, да и детям лучше рождаться в любви, чем быть нежеланными. Разве не так? Я на собственной шкуре испытала, каково быть брошенной, и ни за что не пожелала бы такого собственному племяннику. «О чем вы, Оля?» — спросила я, видя, что она сильно распереживалась и почти потеряла самоконтроль. «Илонка, она пришла ко мне после того, как... Вы в курсе, что она нагуляла ребенка от своего работодателя, этого рыночного короля?» Я кивнула. «Ну так вот, Илонка, идиотка, потом отправилась к его жене. Представляете? Думала, небось, что та тут же благословит их на законный брак и откажется от всех претензий. Как же, ведь у нее будет от Ашота ребенок. А у него у самого чуть не четверо или пятеро ребятишек. Так что Илонкин младенчик. Ему был нужен как рыбий зонт. Он даже, можно сказать, поступил благородно. Денег дал на аборт. Но Илона аборт делать не стала», — уточнила я, улучив паузу в эмоциональном монологе Ольги. «Это я виновата», — вздохнула она. «Не надо было ее отговаривать». «Почему?» «Да потому что сделала бы Илона аборт и жила бы себе как раньше. А теперь вот...» «Но как же вам удалось ее отговорить?» — недоумевала я. Илона не могла не понимать, что им вдвоем с бабушкой будет тяжело прокормить ребенка. Ведь сама она работать какое-то время не сможет. Она это отлично понимала. Но я... Короче, послушала я ее, послушала, и мне в голову одна мысль пришла. Только помните, вы обещали, что не станете сообщать в органы. Оля, я могу обещать лишь то, что сделаю все, чтобы помочь вашей сестре. Если будет такая возможность, постараюсь не привлекать вас к расследованию. Ольга снова тяжело вздохнула, опустив плечи. «Ладно», — пробормотала она, — «это тоже сойдет». «Так что за мысль вас посетила?» — напомнила я. «Ах да, мысль. Так вот, мы сидели у меня в подсобке». «В подсобке?» «Ну да, я живу в детском доме, потому что у Илонки с бабкой квартира однокомнатная. Если все мы туда вломимся, то жизнь в ад превратится». Вот начальство и вошло в положение, пристроило меня в подсобку. Я вспомнила, что к нам в детдом как-то заявились хорошо одетые, серьезные люди. Приехали они на крутой машине, тетка и мужик. Мужик вроде бы адвокат, а тетка, в общем, я точно не знаю, но директриса их выпроводила, а девчонки потом говорили, что они предлагали ей сотрудничество. Какого рода сотрудничество? Они, как я поняла, были представителями фирмы, посредника, в деле усыновления детей. Разве это законно? Неуверенно задала я вопрос. Понятия не имею, но директриса наша просто взбесилась. Девчонки слышали, как она кричала, что ей проблемы с полицией ни к чему, что у нее и так с ментами дофига неприятностей из-за воспитанников. И она не хочет связываться с этой сомнительной конторой. «Снимаю шляпу перед вашей начальницей», — с уважением сказала я. «Не каждая на ее месте поступила бы так. Денег ей и так хватает», — усмехнулась Ольга. «Знали бы вы, сколько она срубает каждый раз с так называемой спонсорской помощи. Да и за усыновление еще. Разве за это платят? Ага, лично ей в карман, — скривилась Ольга. Так что, думаю, она просто сдрейфила, что, погнавшись за еще большими деньгами, может лишиться того, что имеет. Понятно. Ну а при чем здесь Илона-то? Да мужик тот, адвокат, оставил директрисе свою карточку. Она ее в ведро выкинула, а подруга моя Лидка, которая весь разговор у двери подслушивала, подобрала потом. Зачем? Вдруг понадобится. Люди-то вроде достойные, одеты дорого, машина роскошная. Так вы что, предложили сестре обратиться к ним? Изумленно переспросила я. Вы понимаете, как это называется? И как же? Вскинулась моя собеседница. Продажа детей. Вот как. Вот потому-то я и не хотела рассказывать, пробормотала она, отворачиваясь. Но вы же обещали. Послушайте, Оля, я отлично помню, что вам обещала, заверила я девушку. В конце концов, вы всего лишь предоставили Илоне информацию и не извлекли из этого ни малейшей выгоды. Да я хотела, чтобы она ее извлекла, перебила меня Ольга. Я подумала, что если уж Илонка все равно собирается избавляться от ребенка, так почему бы ей не получить немного денег? Я, конечно, не знаю, сколько платит эта контора, но 1200-300 наверняка бы отвалили. У Илонки в жизни такой суммы на руках не было. Она могла бы. Что она могла бы? Разве она могла на эти деньги улучшить свои жилищные условия? Нет. Потому что какую бы сумму ей не заплатили, для покупки жилья этого все равно было бы недостаточно. Может, комнату в коммуналке? Голос Ольги звучал жалобно, словно исход дела зависел от меня. Хоть от бабки отделилась бы. А что, ей так плохо жилось с вашей бабушкой? Плохо? Да вы даже не представляете, о чем говорите. Бабка без мужика не может. Вы ведь ее видели? Да. Но она не произвела на меня впечатление человека, который... Это потому, что она хотела произвести именно такое впечатление, взорвалась Ольга. Ей ведь всего 56. Знаете, мать нашу, она родила в 16. Думаете, почему мамаша пить начала? Да потому что бабкины многочисленные любовники посматривали в сторону дочки. Я сидела, словно молотом пришибленная. Трудно представить, что Прокопенко, с которой я беседовала в больнице, и женщина, о которой говорит Ольга, одно и то же лицо. «Оттуда же и наркотики», — продолжала Ольга. «Мать хотела свалить от бабки, только некуда было. Она рожала детей, думая, что кто-нибудь из ее мужиков возьмет нас, наконец, к себе, но ни одного так и не смогла удержать. А после того, как мать померла, бабке, разумеется, мы нафиг не нужны были, и она сбагрила нас в детдом. Но Илону оставила? Илонка из нас самая тихая была. Может, потому бабка и решила, что она будет малым злом. Кроме того, ей же платили пособие, а это неплохое вспоможение, при ее-то зарплате. А мужики к ней как ходили, так и ходят. И Илонка с 12 лет жила как на пороховой бочке. Она ведь симпатичная, сеструха моя. Но вы же сами видели. Я заторможенно кивнула. Вот. И от мужиков бабкиных ей доставалось. Мама, не горюй. Бабка предупредила, чтобы Илонка с абортом не тянула, а то поздно будет. Она бы ни за что не приняла ее в квартире. Точно вытолкала бы на улицу. Вот мы и думали, гадали, что делать. Значит, ваша сестра все-таки связалась с агентством по усыновлению? Вместе мы связались. Она одна побоялась. Мы объяснили ситуацию. Сказали, что Илоне жить негде. Те обрадовались. Мол, усыновители только приветствуют, если роженица живет с ними. И обещали подобрать таких, для которых жилищный вопрос не проблема. Вы ездили туда с сестрой? Нет, занята была. Но она позвонила из конторы и сказала, что вопрос решился положительно. Мне показалось, что у нее веселый голос. А потом? А что потом? Пожала плечами Ольга. С тех пор я Илонку не видела». «Не видели?» — поразилась я. «Вы отправили сестру, неизвестно куда, она пропала, но вы и не подумали в полицию обратиться». Они стали бы вопросы задавать. Кроме того, я ведь не думала, что с Илонкой что-то серьезное произошло. Я трезвонила ей на мобильный, но он почему-то все время оказывался выключен. Тогда я решила, что Илона, понимаете, мы ведь как договаривались, она рожает, получает деньги, и мы пытаемся вместе разрулить вопрос с жильем. Я надеялась, что мы вместе станем жить. Вы решили, что Илона просто не хочет с вами делиться? — уточнила я. «Ну да», — вздохнула Ольга. «В принципе, с чего бы? Мы, конечно, сестры единоутробные, но жили все время сами по себе. Да и рожать-то все же ей. Значит, и бабки ее. Но я, честно говоря, все равно обиделась. Поэтому и не искали сестру. Думала, все равно объявится, когда понадоблюсь. Вот и объявилась». «Да, история», — протянула я задумчиво. «А телефон агентства у вас, случайно, не сохранился?» «Сохранился», — кивнула Ольга. «Я и карточку, ту, что Лидка в мусорке нашла, принесла». Она порылась в потрепанной сумочке и извлекла оттуда изрядно помятую визитку. «Думаете, получится что-то выяснить?» — спросила она, протягивая ее мне. «Постараюсь. А вы не можете договориться? Ну, чтобы меня к Илонке пропустили, а? Посмотрим, что можно сделать», — сказала я.